14 августа. Продолжение дождя не оправдалось. Утром сырая погода, самая благоприятная для путешествий. Река, стесненная горами с обеих сторон, несется очень быстро, так что сильно подмывает оба берега, обнажая каменную грудь земли в виде небольших скал, уже разрушенных временем и ветрами. Река в своем течении постоянно подмывает то один берег, то другой, так что один берег обрывистый, а другой – каменистая отмель. Судя по тому, что на пути нам попадалось много узких длинных озер, прудов, имеющих вид реки, но со стоячую водою, можно с уверенностью сказать, что иногда река в бешеном своем течении подмывает берега, образует где-либо пролом и прокладывает себе новое русло, загораживая наносным песком, илом и несколько входя в старое. Во время половодья река эта положительно превращается в бешеный океан. Надо видеть те груды деревьев, нанесенных ею, и сложенных, спутанных, переплетенных в общей груди, так что никакой нет возможности растащить их по частям. Надо видеть, какие размывы и разрушения в почве производит вода в короткие промежутки времени. Надо видеть, в какие щепы измочаливает вода целые бревна и деревья. Надо видеть, какие деревья несет она и бросает их, как легонькую стружку. Измеренный мною кедр, выброшенный на берег и сложенный в общую груду с другим буреломом, занесенным водой, имел в поперечине на грудной высоте 3 метра и 80 сантиметров, а в длину ствол 21 метр 40 сантиметров. При этом корни и верхушки его были отломаны, а концы их измочалены в паклю. Не желая лезть на гору, мы решили обойти ее низом у реки. С большим трудом мы дошли до другого берега, переходя неоднократно вброд реку. На той стороне пришлось пробиваться через груды валежника и бурелома, нанесенного водой. Глядя на этот хаос, положительно становится жутко при мысли быть застигнутым здесь такой погодой. Привычные гольды, охотники, пробираясь по скалам в этих местах, в дождливое время могут проходить только 5 верст в течение 2 суток. Наконец мы выбились на более или менее сносную тропинку и пошли по левому берегу реки версты 2, а затем обратно переправились на правый берег ее и расположились биваком. Река окаймлена лесом, деревья растут у самой воды. И так как сильно подмываются, то иногда очень часто с шумом падают в воду, нарушая ночную тишину. Деревья в низине тайги достигают очень больших размеров. Ночью отряд был потревожен шумом, который произвело какое-то крупное животное, бросившееся с берега в реку и переплывшее ее. Животное вышло на правый берег на камни у самого бивака, и за темнотой ночи невозможно было стрелять. Когда животное вышло на камни, слышно было, что они шумят у зверя под ногами. Зверь обошел бивак кругом, кони жались в сторону и выражали беспокойство. Но ночь прошла тихо и благополучно. 15 августа. Я думал, что еще только светает, но день оказался сырым. Меня разбудил голос кого-то из ребят, приглашая вставать, потому что накрапывает дождь. Действительно, тотчас же по полотнищам палатки забарабанили крупные капли воды, падающие с листьев и веток дерева. Наскоро одевшись и закусив сухарем, мы спешно тронулись в путь. Дождь усиливался. Трава и деревья были мокрые. Дождь в лесу — это двойной дождь. Вместо планшетки я взял с собой только одну записную книжку и буссоль. Приходилось работать украдкой под защитой веток кедра или ели. Дорога по-прежнему шла, придерживаясь реки. Ни гор, ни ширины долины, ничего, кроме леса, не было видно.